Несколько лохматых ворон летело через это унылое поле. «Солдаты!» Вытянув перед собой руку с растопыренными пальцами, продолжал Николай Иванович, и шея его налилась кровью. «Еще вчера вы были нижними чинами, бессловесным стадом, которое царская ставка бросала на убой. Вас не спрашивали, за что вы должны умирать. Вас секли за провинности и расстреливали без суда». Подполковник Тетькин кашлянул, переступил с ноги на ногу, но промолчал и вновь нагнул голову, внимательно слушая. «Я, назначенный временным правительством комиссар армий Западного фронта, объявляю вам...» Николай Иванович стиснул пальцы, как бы захватывая узду. «Отныне нет больше нижних чинов. Название отменяется. Отныне вы, солдаты, равноправные граждане государства российского. Разницы больше нет между солдатами и командующим армией. Название, ваше благородие, ваше высокоблагородие, ваше превосходительство отменяются. Отныне вы говорите: «Здравствуйте, господин генерал!» Или: «Нет, господин генерал!» «Да, господин генерал!» Унизительные ответы точно так и никак нет отменяются. Отдача чести солдатам, какому бы то ни было офицерскому чину, отменяется навсегда. Вы можете здороваться за руку с генералом, если вам охота. «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» — весело прокатилось по толпе солдат. Улыбался и Тетькин, помаргивая испуганно. И, наконец, самое главное. Солдаты, прежде война велась царским правительством. Нынче она ведется народом, вами. Посему временное правительство предлагает вам образовать во всех армиях солдатские комитеты, ротные, батальонные, полковые и так далее, вплоть до армейских. Посылайте в комитеты товарищей, которым вы доверяете. Отныне солдатский палец будет гулять по военной карте рядом с карандашом главковерха. Солдаты, я поздравляю вас с главнейшим завоеванием революции! Криками «Ура!» опять зашумело все поле. Тетькин стоял на вытяжку, держа под козырек. Лицо у него стало серое. Из толпы начали кричать: «А скоро замеряться с немцем станем! Мыло! Сколько выдавать будут на человека? Я насчет отпусков. Как сказано, господин комиссар, как же у нас теперь, короля, что ли, станут выбирать? Воевать-то кто станет?» Чтобы лучше отвечать на вопросы, Николай Иванович слез с трибуны, и его сейчас же окружили возбужденные солдаты. Подполковник Тёткин, облокотясь о перила трибуны, глядел, как в гуще железных шапок двигалась, крутясь и удаляясь, непокрытая стриженная голова и жирный затылок военного комиссара. Один из солдат, рыжеватый, радостно злой, в шинели, в накидку, Тёткин хорошо знал его из телефонной роты, поймал Николая Ивановича за ремень френча и, бегая кругом глазами, начал спрашивать. «Господин военный комиссар, вы нам сладко говорили, мы все сладко слушали. Теперь вы на мой вопрос ответьте». Солдаты радостно зашумели и сдвинулись теснее. Подполковник Тёткин нахмурился и озабоченно полез с трибуны. «Я вам поставлю вопрос», — говорил солдат, почти касаясь черным ногтем носа Николая Ивановича. «Получил я из деревни письмо. Сдохла у меня дома коровёшка. Сам я безлошадный, и хозяйка моя с детьми пошла по миру просить у людей куски. Значит, теперь имеете вы право меня расстреливать за дезертирство? Я вас спрашиваю, если личное благополучие вам дороже свободы, предайте ее. Предайте ее, как Иуда. И Россия вам бросит в глаза, вы недостойны быть солдатом революционной армии. Идите домой!» — резко крикнул Николай Иванович. «Да вы на меня не кричите! Ты кто такой на нас кричать?» «Солдаты!» Николай Иванович поднялся на цыпочки. «Здесь происходит недоразумение. Первый завет революции, господа, — это верность нашим союзникам. Свободная, революционная русская армия со свежей силой должна обрушиться на злейшего врага свободы, на империалистическую Германию. А ты сам-то кормил в шее в окопах? — раздался грубый голос. Он их сроду и не видал. Подари ему тройку на разводку. Ты нам про свободу не говори, ты нам про войну говори, мы 3 года воюем. Это вам хорошо в тылу брюхо отращивать. А нам знать надо, как войну кончать. Солдаты! — воскликнул опять Николай Иванович. Знамя революции поднято. Свобода и война до последней победы. О, черт, дурак бестолковый! Да мы 3 года воюем, победы не видали. А зачем тогда царя скидывали? А не нарочно царя скинули, он им мешал войну затягивать. Товарищи, он подкупленный!» Подполковник Тёткин, раздвигая локтем солдат, протискивался к Николаю Ивановичу и видел, как сутулый огромный черный артиллерист схватил комиссара за грудь и, тряся, кричал в лицо: «Зачем ты сюда приехал? Говори! Зачем к нам приехал? Продавать нас приехал, сукин сын!» Круглый затылок Николая Ивановича уходил в шею. Вздернутая борода, точно нарисованная на щеках, моталась. Отталкивая солдата, он разорвал ему судорожными пальцами ворот рубахи. Солдат, сморщившись, сдернул с себя железный шлем и с силой ударил им Николая Ивановича несколько раз в голову и лицо. У дверей ювелирного магазина «Муравейчик» сидели ночной сторож и милицейский. Разговаривали вполголоса. Улица была пуста, магазины закрыты. Мартовский ветерок посвистывал в еще голых акациях, шурша отклеившейся на заборе рекламой займа свободы. Луна, по-южному яркая и живая, как медуза, высоко стояла над городом. А он аккурат в Ялте на своей даче охлаждался. Не спеша рассказывал ночной сторож. Выходит он прогуляться, как полагается, в белых портках, при всех орденах. И тут ему на улице подают телеграмму. Отречение государя-императора. Прочел, голубчик, эту телеграмму? Да как зальется при всем народе слезьми? Ай-яй-яй, сказал милицейский. А через неделю ему отставка. За что? За то, что он губернатор. Нынче это не полагается. Ай-яй-яй-яй, сказал милицейский, глядя на поджарого кота, который осторожно пробирался по своим делам в лунной тени под акациями. Государь-император жил в ту пору в Могилеве посреди своего войска. Ну, хорошо, живет, не тужит. Днем выспится, ночью депеши читает, где какое сражение произошло. Непременно он, подлец, пить хочет. К воде пробирается, сказал милицейский. Ты про что? Да из табачного магазина Синопли кот гулять вышел. Ну, хорошо. Вдруг говорят государю-императору по прямому проводу, что, мол, так и так. Народ в Петербурге бунтуется, солдаты против народа идти не хотят, а хотят они разбегаться по домам. Ну, думает государь, это еще полбеды. Созвал он всех генералов, надел ордена, ленты. Вышел к ним и говорит, в Петербурге народ бунтует. Солдаты против народа идти не хотят, а хотят и не разбегаться по домам. Что мне делать? Говорите ваше заключение. И что ж ты думаешь? Смотрит он на генералов. А генералы, друг ты мой, заключение свое не говорят. И все в сторону отвернулись. Ай-яй-яй, вот беда-то. Один только из них не отвернулся от него. Пьяненький старичок-генерал. Ваше Величество, говорит, прикажите, я сейчас грудью за вас лягу. Покачал государь головой и горько усмехнулся. Изо всех, говорит, моих подданных верных слуг, один мне верный остался, да и тот каждый день с утра пьяный. Видно, царству моему пришел конец. Дайте лист гербовой бумаги, подпишу отречение от престола. И подписал. Подписал. И залился горькими слезами. Ай-яй-яй-яй, вот беда-то. По улице в это время мимо магазина быстро прошел высокий человек в низко надвинутом на глаза огромном козырьке кепи. Пустой рукав его френча был засунут за кушак. Он повернул лицо к сидящему у магазина. Отчетливо блеснули его зубы. Четвертый раз человек этот проходит. Тихо сказал сторож. По всей видимости, бандит. С этой самой войны развелось бандитов. Друг ты мой. Где их сроду и не бывало наехали. Артисты. Вдалеке на колокольне пробило 3 часа. Сейчас же запели 2-е петухи. На улице опять появился однорукий. На этот раз он шел прямо на сторожей к магазину. Они, замолчав, глядели на него. Вдруг сторож шепнул скороговоркой: «Пропали мы, Иван! Давай свисток!» Милицейский потянулся было за свистком, но однорукий подскочил к нему и ударил ногой в грудь. Сейчас же ручкой револьвера ударил по голове ночного сторожа. В ту же минуту к подъезду подбежал второй человек в солдатской шинели, коренастый, с торчащими усами, и, навалившись на милицейского, быстрым и сильным движением закрутил ему руки за спиной. Молча однорукий и коренастый начали работать над замком. Отомкнули магазин муравейчика, втащили туда оглушенного сторожа и связанного милицейского. Двери за собой прикрыли. В несколько минут все было кончено. Драгоценные камни и золото увязаны в два узелка. Затем коренастый сказал: «А эти?» И пхнул сапогом милицейского, лежащего на полу у прилавка. «Милые, дорогие, не надо!» Негромко проговорил милицейский. «Не надо, милые, дорогие!» «Пойдем!» — резко сказал однорукий. «Я тебе говорю, донесут. Идем, мерзавец!» И Аркадий Жадов, схватив узелок в зубы, направил маузер на своего компаньона. Тот усмехнулся, пошел к двери. Улица была все так же пустынна. Оба они спокойно вышли, свернули за угол и зашагали к шато Каберне. «Мерзавец, бандит, пачколя!» — по пути говорил Жадов коренастому. «Если хочешь со мной работать, чтобы этого не было, понял?» «Понял. А теперь давай узелок. Иди сейчас и готовь лодку. Я пойду за женой. На рассвете мы должны быть в море». «В Ялту пойдем?» «Это уж не твое дело. В Ялту ли, в Константинополь, я распоряжаюсь». Катя осталась одна. Телегин и Даша уехали в Петроград. Катя проводила их на вокзал. Они были до того рассеянные, как во сне, и вернулась домой в сумерки. В доме было пусто. Марфуша и Лиза ушли на митинг домашней прислуги. В столовой, где еще остался запах папирос и цветов, среди неубранной посуды стояло цветущее деревцо — вишня. Катя полила ее из графина, прибрала посуду и, не зажигая света, села у стола лицом к окну. За ним тускнело небо, затянутое облаками. В столовой постукивали стенные часы. Разорвись от тоски сердца, они все равно так же постукивали бы. Катя долго сидела, не двигаясь. Потом взяла с кресла пуховый платок, накинула на плечи и пошла в Дашину комнату. Смутно в сумерках был различим полосатый матрас опустевшей постели. На стуле стояла пустая шляпная картонка, на полу валялись бумажки и тряпочки. Когда Катя увидела, что Даша взяла с собой все свои вещицы, не оставила, не забыла ничего, ей стало обидно до слез. Она села на кровать, на полосатый матрас, и здесь, так же, как в столовой, сидела неподвижно. Часы в столовой гулко пробили 10. Катя поправила на плечах платок и пошла на кухню. Постояла, послушала. Потом, поднявшись на цыпочки, достала с полки кухонную тетрадь, вырвала из нее чистый листочек и написала карандашом: «Лиза и Марфуша, вам должно быть стыдно на весь день до самой ночи бросать дом.